Блэр. «Блэр, мы с отцом ждем тебя внизу, поторапливайся», — монотонно, как и всегда, объявила мама. «Они заставляют меня ехать в лавку грима, выбирать всякие принадлежности для первого и последующего дня пребывания в Академии магии. Ни один член нашей семьи за десятки поколений не нуждался в обучении, потому что мы — потомственные волшебники с рождения. Мне повезло куда меньше. Магия отказывалась подчиняться до 10 лет, а после только ее маленькие отголоски помогали матери не до конца смешивать меня с грязью. Корнелия, так зовут мою невыносимую родительницу, всегда стыдилась, что чадо не имеет таких сил, как у нее или кого угодно из нашего рода. Получая непрекращающиеся нарекания в свою сторону, я превратилась в абсолютно черствую и холодную натуру. Иногда даже кажется, что способность любить не уготована мне точно так же, как и магический дар. Единственное преимущество, выбивающееся за рамки — моя идеальная внешность. Блестящие, словно металл, черные волосы, струящиеся до самого пояса, подчеркивали безупречную осанку, выделяющую меня на фоне остальных низкопробных девиц. Карие глаза, обрамленные 1000 длинных пушистых ресничек, кокетливо смотрели вглубь любого человека. Маленький носик и умеренно пухлые губки дополняли мой свежий и в то же время утонченный образ. Я знаю себе цену, как и знаю, по какой причине могу есть и не толстеть. Гены. Моя мама, какой бы Мегера ни была, всегда выглядела неотразимо и безукоризненно. Мне с детства нравилось быть на нее похожей, но сейчас любое сравнение приводило в бешенство. «Ты все еще не одета?» В комнату вошел мой папочка, самый добрый и ласковый человек в мире. Корнелия подмяла его под себя, поэтому Глен не вставал на мою сторону и точно так же призвал к поступлению в чертову академию. «Папа, я уже многому научилась, вот смотри!» После этих слов я взмахнула руками и в секунду переоделась в выходное платье с тугим корсетом. «Милая моя девочка, это ты должна была уметь еще с 5 лет», — произнес Глен осторожно, всеми силами пытаясь меня не обидеть. «Тогда как вы представляете мое обучение среди других волшебников? В нашем мире все верят лживым слухам, что я величайшая ведьма, которой еще свет не видывал». «Ты умеешь держать лицо, и я уверен, справишься с любой ситуацией», — пожал плечами папа. «Скорее опозорюсь и уничтожу свою репутацию. Мама просто наказывает меня таким образом за то, что не оправдала надежд», — фыркнула я от возмущения. «Блэр, она любит тебя и будет любить сильнее, если мы прямо сейчас спустимся вниз». На этом разговор был окончен. Но в душе я не почувствовала облегчения от утешения отца. Он был слаб и уже давно забросил борьбу против моей настырной матери. Возможно, Филориум не такая уж и плохая затея. Ведь я смогу сбежать от этого монстра, очерняющего остатки сердца. Во дворе замка меня уже ждала повозка с запряженными единорогами. Только богатые волшебники могли себе позволить использовать этих животных в качестве наземных извозчиков. С виду обычные лошади отличались грациозностью и необычной переливающейся гривой. Все волоски на шее и голове единорога отсвечивали на солнце необыкновенным цветом. Для каждого человека этот цвет был разный в зависимости от того, что творилось у него в душе. Для меня животные сегодня предстали с темно-синим оттенком гривы. Для моей мамы всегда оставались неизменно черными. «Ты могла бы и поторопиться, зная, как я ненавижу, когда эти мерзкие гомункулы начинают течь!» — закричала Корнелия, завидев меня еще в дверях. Для мамы гомункулами становились все, кто ее раздражал. Сейчас она говорила еще об одной уникальности единорогов, торчащей из самого лба. Блестящий рог был наделен магией, но если животное страдало, как, например, сейчас, запряженное в повозку, из рога вытекали сгустки магии, плохо влияющие на злодеев, находящихся рядом. Таким образом, единороги защищались и выводили нашу общую мучительницу из себя. Я любила этих существ с детства, мечтая летать на них в другие миры, но из-за своего образа злюки приходилось делать вид, будто не переношу их на дух. В лавке грима, как всегда, было много народа. Наше появление заставило всех присутствующих отложить на какое-то время выбор принадлежностей. Бедные людишки с восхищением и страхом рассматривали мою мать, а затем и меня. Мне не нравилась второстепенная роль тени, поэтому пришлось выделиться и не самым лучшим образом. Мне искать самой всю лень. Отберу у всех людей книги, зелья и холсты, пудру, перья и котлы. Положу к себе в сукно и проверю в списке все. Бедный люд, забудь, что было. Подчинись моим же силам. Заклинание сработало в ту же секунду, как я его произнесла. Из рук покупателей бесцеремонно вылетели все необходимые мне предметы для учебы. Единственное, что не сработало, они не забыли, каким образом все случилось, и наблюдали за происходящим с обескураженной злостью. «Молодец, Блэр. Теперь нам не нужно возиться в этой дыре». Восхитилась мама проявлению моей магии. Я тоже была счастлива, что все сработало, и у меня хватило сил на что-то большее, помимо переодевания. Пробежавшись глазами по лавке грима, успела заметить ее атмосферу. Скопище людей заслоняло многочисленные полки, уставленные волшебными предметами, клетками с маленькими животными и необычными растениями. Возможно, я бы поразглядывала весь этот местный колорит, но негатив людей множился и начал приносить дискомфорт. Если кто-то из них осмелится отнять у меня свою же покупку, не уверена, что смогу отразить атаку. А прятаться за мамину юбку уже не имею права, достигнув 18-летия. «Горжусь тобой, Блэр», — сказала Корнелия с торжествующим видом, когда мы ехали обратно в наш замок. «И почему, чтобы она мной гордилась, всегда необходимо совершать злодеяния?» «Вечером я устраиваю званый вечер, будь добра подготовиться». Немного погодя, добавила мама с уже привычной сдержанностью. «По какому случаю?» «В честь твоего поступления в академию. Нам же надо сделать вид, что ты туда пошла из благих целей, а не вынужденная из-за отсутствия навыков», процедила Корнелия, закапывая мое имя в еще большую яму лжи. «Теперь, благодаря ее подаче, придется притворяться, будто это акт благотворительности учителям и сверстникам. Вот только если все раскроется, я навеки останусь никчемной и ненавистной всеми, даже собственной матерью». Закрывшись в своей комнате, я металась из угла в угол, придумывая коварный план, как завоевать уважение всех учеников Филориума. Единственное, что приходило на ум, любым способом увеличить свои магические силы, не дав возможности обидчикам нащупать ахиллесову пяту именно в этой области. За своими думами совсем забыла о званом вечере лицемерия, но появиться на нем я обязана, иначе мама найдет способ еще больше усложнить мне жизнь. Что должно быть сделано, дайте сил не делать мне. Сотвори рабыню вмиг, укроти лишь силу прыть. Пусть придет моей слугой, своей тенью, моей рабой. Я не ждала чуда и появления служанки, но попытаться все же стоило. Моя лень достигла предела, при котором ни один нормальный человек не смог бы собраться самостоятельно. Поэтому желание завести помощника можно считать рациональным подходом к ситуации. Пока оправдывала свои действия, в воздухе начали появляться малиновые и голубоватые блестки. Они постепенно складывались воедино, а затем в комнате появился тот, кого я совсем не ожидала увидеть. «Кто вы? Что здесь делаете?» — возмущенно произнесла я, дабы показать недовольство. «Вы вызвали меня в помощники». С улыбкой отозвался юноша и поклонился. Выразительные темно-синие глаза, довольно широко расставленные, выражали то ласку, то суровый настрой. По всей видимости, молодой человек и сам пребывал не в восторге, что оказался на службе у избалованной девицы, как я. Его русые волосы, уложенные на одну сторону, постоянно падали на лоб, заставляя владельца их поправлять. Другой бок был выбрит, и на нем красовался неведомый иероглиф. Буквально на секунду отвлеклась на внешний вид новенького, как моментально забыла, что заклинание снова сработало наполовину, призвав в слуги парня. «Возвращайся обратно, и пусть тебя заменит какая-нибудь невзрачная девушка». Отдала я первый приказ. «Прошу прощения, миледи, но это невозможно». «Это еще почему?» Ситуация начинала выходить из-под контроля. «Вы наколдовали меня, и только в вашей власти сделать так, чтобы я исчез», — сообщил юноша. «Разве тебя не прислали из какой-то службы горничных или другой прочей обслуги?» «Нет, я полностью ваше творение», — слегка улыбнулся парень. «Если он говорит правду, то понятия не имею, как избавиться от такого никчемного слуги. Он точно не натянет на меня платье и не сделает прическу». «Блэр, с кем ты разговариваешь?» В дверь бесцеремонно вошла моя мать, оглядываясь по сторонам. Сердце сжалось, а затем начало безудержно биться, как у пойманного хищником кролика. Бросив беглый взгляд на нового слугу, я не понимала, почему Корнелия до сих пор еще не завизжала и не устроила скандал. «Почему тебя всегда приходится ждать? Гости уже начали заполнять зал». А она переменила тему, так и не разобравшись с юношей в моей спальне. «Скоро спущусь!» — пискнула я. Мама закрыла дверь, оставив меня недоумевать от сложившейся неурядицы. «Не пугайтесь, мой образ видим только вам», — пояснил молодой человек, предугадав будущие расспросы. «У тебя хотя бы имя есть?» «Оливер», — ответил мой новый слуга.